Радыотэатр. Лепшая. Вітаем усіх прыхільнікаў канала «Культура». З вамі гукарэжысёр Настасія Казакова і вядучы Уладзімір Трапянук. Шаноўныя, нагадваю, што наша перадача прысвячаецца 100-годдзю тэатра імя Янкі Купалы і 95-годдзю беларускага радыё. Мы слухаем творы, якія з'явіліся ў выніку ўзаемадзеяння ўстаноў. І сёння ў нас радыёверсія спектакля «Дзівак». Прэм'ера пастаноўкі Барыса Эрына паводле аднайменнай п'есы Назыма Хікмета адбылася ў верасні 1964 года. Твор прысвечаны праблеме сумлення чалавека ў сучасным буржуазным свеце. Галоўны герой Ахмед, які перамог у сабе пачуццё буржуазнага лібералізму, ідзе ў разрэз з агульнапрынятымі нормамі паводзін. Ён знаходзіць у сабе сілы паўстаць супраць сацыяльнай несправядлівасці і маральнай непрыстойнасці. Галоўную ролю выканаў акцёр Віктар Тарасаў. У спектаклі паказана станаўленне чалавека, прыход яго да думкі змагацца за праўду, нават нягледзячы на страшныя для сябе наступствы. Сэнс спектакля Барыса Эрына заключаўся ў адстойванні пазіцый адказнасці чалавека перад іншымі. Усё гэта зафіксаваў і радыёзапіс, зроблены ў 1967 годзе. Дзеючы асобы і выканаўцы. Ахмед – народны артыст СССР Віктар Тарасаў. Ніхаль – народны артыстка Беларусі Зінаіда Браварская. Абдурахман – народны артыст Беларусі Аўгуст Мілаванаў. Неджмі – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі. Рэджэп Бей – народны артыст Беларусі Барыс Уладамірскі. Кяміль – артыст Тадэвуш Кінкамінскі. Ісмаіл – народны артыст СССР Мікалай Яроменка. Ізэт – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Кудрэвіч. Тэўфік – артыст Вячаслаў Галуза. Хусейн – народны артыст СССР Геннадзь Аўсяннікаў. Алі – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Уладзімір Рагаўцоў. Архан – артыст Мікалай Струсевіч. Аляксандр – народны артыст Беларусі Павел Кармунін. Селім – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Сцяпан Хацкевіч. Нуры – заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Раман Філіпаў. Халіт – народны артыст Беларусі Геннадзь Гарбук. Зехра – народная артыстка Беларусі Галіна Талкачова. У эпізодах – народны артыст Беларусі Зінаіда Зубкова і Арнольд Памазан. Працягласць аўдыатвора больш за 2 гадзіны. На жаль, наша праграма доўжыцца менш, таму давядзецца скарачаць радыёверсію. Спектакль пачынаецца з размовы Ахмеда і яго знаёмых Абдурахмана, Рэджэпа Бей, Неджмі пра незразумелыя паводзіны Ахмеда. Напрыклад, Ахмеду прапаноўвалі далучыцца да вытворчасці машынкі «Манікюрын», якую варта распаўсюдзіць у багатых і бедных раёнах Турцыі. Сярод іншых прапаноў – жанідьба Зайтэн, дачкой мільянера. Але Ахмед адмовіўся і ад грошай, і ад жанідьбы. Ажаніўся ж галоўны герой з пляменніцай Раджэп Бея Ніхаль Ханым, якую кахае. Мы пераносімся ў месца дзеяння, калі сустрэліся Ніхаль і знаёмы Ахмеда Неджмі. Скажыце, вы шчаслівыя з Ахмедам? Скажыце, Неджмі Бей, я абавязкова павінна адказваць вам на такое пытанне. Не. Гэта Ахмед? Не. Ахмед звоніць 3 разы. Чаму? Не ведаю. Адчыніць? Не. Не турбуйцеся, зараз я сама адчыню. Вось, паглядзіце. Што? Павестка. На бузносе за халадзільнік. Не люблю купляць рэчы на выплат. Я таксама, але зараз мы нічога не можам купіць адразу. Так нелёгка абставіць дом Ніхаль Ханым. Яшчэ адну мудрасць вы мелі ласку выказаць, Неджмі Бей. Паслухайце, на што вы смеецеся з мяне? Дастаньце на буфеце відэльцы і нажы. Прашу. Вы накрываеце на дваіх. Абеда дастойнага вас, на жаль, у мяне няма. То вы, напэўна, не засталіся, калі б я нават вам і прапанавала. Вы цяпер сталі вядомым маладым чалавекам. Напэўна, як заўсёды запрошаны. Ох, якая вы загадкавая жанчына. Ведаеце, я вас іншы раз баюся. Я сама сябе іншы раз баюся. Вы не пакрыўдзіцеся, калі я вам нешта скажу? Не пакрыўшыся. Ви апроч себе нікого не любите і не зможете любити. Значить, ви згодні бути безнадійно закаханим. А ви не покривдитесь, коли я вам ще нешто скажу? Не покривжуся. Я сказав, що ви апроч себе нікого не любите і не зможете любити, але... Але з гэтага не виникає, що я не змогу бути вашою полюбовницею. Гэтак же, як стали жонкой Ахмеда. Ударить мені вас, альбо сказати вам вон з моєго дому. А ви не робите ні того, ні другого. Мой муж – ваш друг. Боже мой, і вельми близький. Ні от кого я не бачив стільки добра, як от Ахмеда. Не думайте, що я це забув. Каб у мене був мільйон лір, я довірив би йому без розписки. Ахмед – верний товариш, але ж гэта не перешкодите подманувати свою жонку. Ви перейдете його со мною. Ви помиляєтеся, мой муж ніколи не буде мене подманувати. Діваки – верний народ. Гэта Ахмед? Ні. Гэта, напевно, і знову повестка на гэта раз за прийомник. Добрый день. Добрый день. Я вельми спешаюсь. Я прошу взять... Вашу картину? А хіба вам Ахмед не говорил? Нет. Дивно. Вчора сустрелись. Ну так, вчора вечером. Ну, знайшов покупника, американца. На выставце, оказывается, бачу. А не, вы глядите, вас так самое чудовное осветление. Вас так треба ее повесить. Просто не верится, что это я написал. Да не, ну вы поглядите на этот червоный колер. Пробачьте. С вашего дозволу я возьму ее. Привитание Ахмету. До побачения, бе эфенди. До побачения. Коли человек, який зробив такую выдатную справу, ну, створил такий шедевр, починає хлусить, ці ошукувати людей, він що, повинен не поважати самого себе, це ж не так? Так, я думаю. Ну, скажем, коли Бог, він завсёди хлусить, але коли він хлусив і після того, як створив цудовну жінчину, ось таку, як не Хальханим, він що, повинен був узненавидіти самого себе і більше не створити ніводної пригожої жінчини? Але ні, я не Бог і у Бога не вірю, я чоловік. Человек, який створює видатні світлі картини, які обуджають у людей мару і надію. Так що я не повинен ошукувати людей? Боже, ну ошукувати і не ошукувати, гэта поняття адносне. Ну, скажем, коли урач шукає хворого, осуджена на смерть, сказавши йому, що він проживе ще шмат годов, хіба він дрена зробить? Ну, я не урач. Люди, які в моєму мастацтві приносять мару і надію, гэта ж не хворі, осуджені на смерть. Мастак не повинен ошукувати людей. Мастак повинен берегчи свой гонор во всіх випадках. І тоді, коли він помирає з голоду, і тоді, коли його осипають золотом. Ахмед зараз повинен прийти. Так, ви почекайте його, коли ласка. А не, ну я повинен йти. Даруй. Хто гэта? Мастак, Кеміль. Ахмед убачив його картину на виставці, йому вельми сподобалося, я не ведаю, магчыма, яна добрая, я не розбираюся у картинах. Я так само. Між іншим, ви вельми добра розбираєтеся у фотокартках, покладіте зараз, шутуйте. Ну, а що, коли вона застанеться у мене? Ну, можна написати ще «Горячі любим на джмі, зараз же покладіте». Ой, ну, коли ласка. Про що я вам говорила? А... Ну, ось, Ахмед купив картину. І скільки віддав? Ну, у нас були невеликі збереження, так ми амаль половину віддали за цей пейзаж. Ахмед лічить, що гэты мастак вельми таленавіты, що картина цудоўная, що ми заплатили за яе вельми мало, і ён сказав Камілю, що той може у любы час прийти до нас, забрати картину назад, калі ён знойдзе больш выгаднага пакупніка. Ну, ось, ён узяв. Не хальханым. Я вас слухаю, Наджмі бей. Можна мені поцілувати вашу руку? Ну, я буду просто лічити вас невихованим чоловіком, коли ви не будете цілувати мої руки кожен раз, коли ви приходите до нас, виходите, або коли зустракаєте мене одінь. Ні, ви не зрозуміли. Ті могу я поцілувати вашу руку, але без пошани. Навіть безсоромно. Цікаво. А як это целует руку бессоромно? А ось так. А я повинна сказать, пустите, не треба, ці что-нибудь в этом роде? Ой, ну что вы говорите? А коли я буду говорить, значит, чары зникнут. Не, вы говорите тому, чтобы идти за меня. Пустите, я ведаю, як целуюць руку в гэтым месце, Ахмед гэта робіць лепш за вас. Ну, а цяпер толькі трэба, каб пачуўся званок. І Ахмед раптовна застаў нас. Мы не можам схаваць свайго хвалявання. Ахмед пачынае падазраваць нешта, ну і гэтак далей, гэтак далей. Гэта ён? Так. Здаецца, першы крок зроблены. Чорт, разумная жанчына. Першая разумная жанчына ў маім жыцці. Спаць з разумнай жанчынай гэта ўсё роўна, што спаць самім розумам. Терпенье, дружок. Привитание, Раджми. О, добрый день, дорогий. Добрый день. У меня есть добрая новина для тебя. Вельми добра. Нехай ханым еще не ведает, а у тебя, каб особисто поведать. И добра зарабил. Потерпи еще крыху. Тут милые фисташки. Вельми удячно. Купил на пристани кадыкей. Вельми удячно. Ах, мне дорогие, я хочу зарабить послуха тебе и твоему гнезду. Дякую. Фисташки зусим теплые, нехай. Вельми удячно, милый. Коли кто-нибудь робит мне добро, я помню про это все свое житё. Я в свою чергу люблю раби добро своим сябрам. Ты это ведаешь, Ахмед? Ведаю. И там почекай, Наджми. Нихаль, что ты больше любишь? Фисташки ти мне? Однольково, милый. Я вельми удячный. Но вы будете слухать мою новину, те не будете. За столом, Наджми, за столом. Ну что ты, Наджми, бай, не можешь у нас остаться обедать, и он запрошенный до мистера Роута. Мистер Роута. А кто он такие? С твоих шефов, Наджми? Старшиня правления компании, Алини Хальхан, им пожартовал. Я не запрошен до мистера Роута. У меня есть иншие справы. Слухай. Компания будет выдавать часопис. Редакторскую работу я взял на себе. Литературно-мастацкий, политичный, экономичный часопис. Хочешь писать для нас? Это что, и есть твоя добрая новина? Ага. Не хочу. Почему? Часопис штотыднёвый, ты разумеешь? Коли у каждом номере будет один твой артикул по юридичных питаниях, я смогу гарантовать тебе в месяц чистыми грошима 300 лир. Дякую, але не могу. Але, чому, милый? Слухай, ну хочешь, раби переклады. С английской мовы. Можешь без подпису, типа под псевдонимом. Материалом я тебе обеспечу. Слухай, пиши под моим прозвищем. Я вельми удячный, але я не смогу. Но ты же некогда перекладал с английской мовы детективные романы. Сдается, про тебя я и стратил эту работу, Надьми. Я люблю читать детективные романы. Але у политики я не разбираюсь, ничего я не разумею. А вы робите политику. Что? Ну, будете робить. И когда я начну разуметь, боюсь, что политика ваша мне не сподобается. Пришла повестка за холодильник, а... Заплатим. Хутка пришлют повестку и за приемники, и за спальню, и за мое одиное манто. Заплатим. Чем? Милая моя, пригожая моя, ты же у меня разумница, просто як Ротшильд. Сердце у тебя, як у анёла. Ну, навошта стамлять Наджми нашими финансовыми справами? Наадварот, отмовляючись от моей послуги, якую пропоную тебе так широ... Ну, спыним эту размову. Ну, як знаєш, я пайшоў. Заходь до нас, Надьмі. Што, вось гэта павестка? А ты што, першы раз бачыш такую? Твоя правда, мне кожны раз здаецца, што такую паперку я бачу упершыню. Одну хвілінку, Надьмі Бэй. Заходьте до нас, часці. Калі вы здумаеце яшчэ калі-небудзь помсціць, можете различивать на меня. Ты нечто сказал, Раджми? Не, ничего. Я провожу. Не, не, не турбуйтесь. Дорогу знайду сам. Угу. Як след замкну за собой двери, каб злодей не украў вашага кашелька. Шчасліва заставацца. Усяго добрага на жыві, бэй. Міхаль, ты злуеш на мяне за тое, што я не прыняў прапанову надзьмі? Я змучана, Ахмед. Чым? Маімі дзівацтвамі, як іх усе вы называеце. Калі б ты мог зарабіць столькі грошай, сколькі гэтай дурань наджмі, можа быць, твае дзівацтва мне і спадабаліся. Мілая мая, адзіная мая. Ты пачакай, я зараз надзену фартух, пайду прынясу суп, а ты садзіся за стол, як жонка мільянера. Няхай закіпіць. Ну, тады дай я што-небудзь зараблю. Ну, скажы, што я павінен зрабіць? Міхаль, што куды пераставіць? Ну, камандуй. А што гэта? У спальню я перавесіла? А ты што, хіба не ведала? Я яе забраў Кеміль. Ах, як я рад. Значыць, ён змог прадаць даражэй. Але ўсё ж такі я прывык бачыць яе на гэтай сцяне. Ну, пачакай. Ён сказаў, што вы бачыліся з ім учора. Хіба ты не ведаў? Што за глупства, мы з ім не бачыліся? Аферыст нейкі. А грошы ён, вядома, не вярнуў, так? Не, але мы атрымаем. Мы ж не ў пустыні жывём. Ну, а у тебя ёсць якая-небудзь яго распіска, ці што-небудзь такое? Якая распіска? Господі, і гэта называецца адвакат. Міхаль, мы грошы атрымаем. Але чаму ён схлусіў? Ахмед мне надакучыла. Я табе надакучыў так хутка? Не. Мне надакучыла такое жыццё. Мне надакучыла быць жонкай чалавека, якога ўсе абводзяць вакол пальцам. Міхаль, ты ўбачыш, заўтра ён прынясе грошы. Відаць, ён вельмі спяшаўся. Калі не прынясе, мы атрымаем. Спадзявайся, спадзявайся, спадзявайся. Не злуйся, Міхаль. Богам прашу, не злуйся, не трэба. Ну, усміхніся хоць трошкі. Краем вусна, вачамі, вейкамі. Усміхніся, Міхаль, я прашу цябе. Ну, яшчэ трошкі. Яшчэ вось так. Вось так. Калі ты смеешся, Міхаль, на душы маёй робіцца так ясна-ясна. Я адчуваю сябе так, нібы слухаю нашы народныя песні ці сімфонію Бетховена. Бачу, як зелянее галінка дрэва ці плешчыцца начное мора пры месяцы. І мне здаецца, што я чую іх, бачу іх. Я нібы гладжу галаву дзіцяці, і мне хочацца быць яшчэ лепшым, яшчэ дабрэйшым. Любіць страшная рэч, Міхаль. Шчасце любіць безмежна, піць, піць, піць, піць. І не напіцца гэта мучэнне, Міхаль. Ахмед, сядь сюды. Знову навучанне. Так. І на гэты раз вельмі сур'ёзнае ты прыміш прапанову наджмі. Я не магу. Ну, добра. Добра, аб гэтым пасля слухай мяне. Ну, ты ўвесь час паўтараеш, не ў пустыні знаходзімся. Не, мілы, мы знаходзімся ў пустыні. Гэты горад – пустыня, нават горш за пустыню. Гэты горад, усе гарады, усе вёскі, увесь свет – гэта джунглі. Мілы мой настаўнік, я ўжо не раз чуў гэтую неарыгінальную казку, што свет – гэта джунглі, а людзі дзікія звяры. І калі ты не з'ясі, цябе з'ядуць. Каго ж у дадзены момант я павінен з'ясі? Ну, мілы, ты разумнейшы за іх, ты проста не павінен дапусціць, каб цябе з'елі. Што ж не рабіць, Ніхай? Тое, што робіць дядя. Тое, што робіць Наджмі, Абдурахман, Каміль. Але мне не падабаецца тое, што яны робяць. Мілы, мы вельмі часта вымушаны многае рабіць з таго, што нам не падабаецца. Я ўсё жыццё гэта рабіла і раблю. Напрыклад? Я прашу цябе, будь разумным, Ахмед. Ну, калі ты мяне любіш, зрабі гэта хаця б для мяне. Ты паглядзі на мае рукі. Ну, паглядзі. У доме дяди я была чужая, але я ніколі не была служанкой. Милая моя, даруй мне, даруй, милая. Я з раніцы да вечара працую як асёл. Ну не трэба працаваць як асёл, трэба нападаць як воўк, так робяць усе. А ў шаўках і брыльянтах я буду для цябе яшчэ больш прыгажэйшы, яшчэ больш жаданы. Хіба ж я не хачу, каб у цябе былі шаўкі і брыльянты не адно, а 10 мандат. Боже мой, я ведаю, што ты гатоў памерці, каб зрабіць мяне шчаслівай. Я не патрабую тваёй смерці. Ты патрабуеш, каб я перастаў верыць людзям. Але я не думаў. Верыць мне ці не верыць людзям? Ты ведаеш, што Ахмед, табе здаецца, што ты хорошы чалавек, нават вельмі хорошы. Ты даруеш людзям, якія тебя ашукваюць, табе падабаецца дараваць. Ты наогул даруеш людзям, табе гэта падабаецца, табе падабаецца, ты робіш усё, што табе падабаецца, а мы за кватэру не плацілі 6 месяцаў. Я ведаю. Ты прымі прапанову на джмі, ты толькі сабе ўяві, яго гаспадары зрабілі чалавекам такога дурня, як ён, ўяві сабе, што яны могуць зрабіць з цябе. Ты ўступі з імі ў дзелавыя адносіны. Мілы мой, тут нічога дрэннага няма. Господи, боже мой, я ж тебе не кажу, доктор Фауст, продайте душу Мефистофелю, я тебе просто кажу, Ахмед, будь подобны на людей, якія нас окружают. Михаль, а коли я тогда буду тебя меньше любить? Ну что ты говоришь? Наадварот, ты меня будешь любить еще больше, ты теперь меня не ревнуешь, мы нигде не бываем. Мы нікуды не ходзім, не бываем у свеце, дзе б ты мог убачыць, што мужчыны глядзяць на мяне з прагнасцю. Я магу быць самай прыгожай жанчынай на любым балі. Гэтая жанчына належыць табе. Ты і ірнуеш, і ганарышся. Дзіўна ты разумееш любоў. Ты прыймеш прапанову на жмі? Я падумаю. А, гэтыя пераклады? Ахмед, ты можаш рабіць проста так, без подпісу. Пачакай, Міхаль. Я ж сказаў, падумаю. Пацалуй мяне. Напэўна, ізноў павестка. На гэты раз з маю манту. Зараз я пагляджу. 300. 300 лір, гэта значыць за год. Три рази на 12, три рази 10, 30, три рази 2, 6, 2600 лір. Буду збирать. Ён зразумее, я примушу. Неразумно, ён еще хоче, каб я ему дитя народила. Мало того, бачите, что я подлогу подметаю, обед готую. Дзіця ему яшчэ кармі, дзяўчынку хоча, ну не дай Бог. Лепш няхай будзе хлопчык, і каб на мяне быў падобны, а вочы карыя, як у бацькі. Цікава, я магла б яго палюбіць. І кошкі ж любяць сваіх кацянят. Дзіця. Маё дзіця. Мой сын. Хто гэта прыйшоў, цікава? Ну, не можа быць, каб забраць маё манто. 3600 лір. Боже мой, што гэта за грошы? Цэлы год трэба збіраць. Дядя? Михаль? Дядя? Михаль? Милый, дай мне, молодик. Подумайте, 6 месяцев вы у нас не были, дядя, я думала, что вы нас совсем забыли. Михаль, я принес тебе каштановые цукры. Дякую, я вельми удячна, я обожаю каштановые цукры. Ну, дядя, а что чувать, Адайтен? Ну, учора атрымаў пісьмо з Ніцы. О, з мужам фотографавалася ў Венецыі. Покажыце. Пазглядзі. О, Ой, Ахмед, гэта плошча святого Марка. Гуляюць па свеце. Шкада ў наш час не рабілі весельных падарожжаў. Ну, дядя, між іншым, у наш час таксама не ўсе робяць. Гэта твой муж вінаваты. Я прапанаваў вас адправіць весельнае падарожжа, гэта ён не згадзіўся. Ніхаль, дзіця маё. Калі ты выходзіла замуж, мне не ўдалося даць табе таго прыданага, якога я хацеў ізноў, не па маёй віне. Ну, я не ведала, што Ахмед на гэта не згадзіўся. Ну, ён мне сказаў, я не хачу, каб вы далі прыданнае маёй жонцы. Але я ўпэўнены, калі б я даў, калі б я, напрыклад, запісаў на твоё імя мой дом на Кызыл Тапрак, ён безумоўна адмовіўся. Адмовіўся жаніцца з табой, але не прыняў бы. Скажы, Ахмед, прыняў бы? Далі бог раджы бы, я не ведаю. А, бачыла. Я не магу ўмешвацца ў вашы адносіны да сваёй племянніцы. Дадзіце вы ёй дом, ці не дадзіце? Добра, але ты ж таксама будзеш карыстацца маёмасцю, ніхай. Ну, не дай бог, калі з ёй што здарыцца, дом застанецца табе. Ты выратаў мне жыццё. Я хацеў пазычыць табе грошы, ты не згадзіўся. З маёй дачкой жаніцца не захацеў, я цябе добра ведаю, ты не прыняў бы. Але, можа, з таго часу ты змяніўся? Так, ён вельмі перамяніўся, дзядзя. Вельмі змяніўся, чэснае слова. Я думаю, што цяпер з такой прычыны... Не будзе пярэчыць. Я думаю, што не будзе. Дай бог. Так, да речі, тому я і вирішив записати дом на твоє ім'я. На моє ім'я? Де? Дом? Дом на Кызыл Тапрак, дядь. Дядь. Ахмед. Добре. Ахмед, скажи дяді дякую, і ми одразу переїдемо в цей дом, правда? Ну? Ахмед. Ну, Ахмед, ну, скажи дякую. Гэта твой портфель. Мой? Адкрый яго. Навошта? Паглядзіце, няма там аднаго даручэння, ў існаванні якога я ніяк не магу паверыць. Прабач, якога даручэння? Няўжо такога? Нечуваная справа. Што ты такое нарабіў, Ахмед? Сын мой. Я б табе даў 2 разы, 3, 10 разоў больш грошы, чым ён табе даў, цябе салдаць. Няўжо ты не мог пагаварыць спачатку са мной? Дядя, ну растлумачся, я нічога не разумею. А што тут разумець? Твой муж прыняў адну справу супраць мяне. Супраць вас? Муж маёй племянніцы, што для мяне як родная дачка. Муж маёй Ніхаль, адзінай дачкі майго, любімага нябожчыка брата. Мой зяць выступіць у судзе і будзе патрабаваць, каб я раджабей пакрыў страх. Дядя, мілы, я прашу вас, не хвалюйцеся. Ахмед, што такое здарылася? Адбыўся канфлікт паміж Абдурахманам і раджабеем наконт гэтага манікюрнага прыбора. Раджабей парушыў 2 пункты умовы аб размеркаванні прыбыткаў. Беспадстаўнае сцвярджэнне гэтага ідіёта Абдурахмана. Прабачце, але Абдурахман мае падставу. Што ты гаворыш? Абдурахман мае падставу. Якую можа мець падставу Абдурахман, калі ён судзіцца з маім дзядзем? Па закону права за Абдурахманам. Па сумленню права за Абдурахманам. За Абдурахмана. Закон можа часам і робіць неправду праўдай, але дзякуй Богу, маё сумленне чыстае. Я ні разу ў жыцці не зрабіў ніводнага невінаватага вінаватым. Я веру ў справядлівасць. І я заўсёды выступаю супраць несправядлівасці. Я адвакат, я абараняю чалавечыя правы, гэта мая прафесія. І вось калі б нябожчык бацька ўстаў з магілы і пачаў бы справу супраць майго ворага, я не думаю, што ў мяне ёсць ворагі, ну, дапусцім, ёсць. Дык вось калі б мой бацька ўстаў з магілы і пачаў бы справу супраць майго ворага, і калі б праўда была на баку майго ворага, і ён папрасіў бы мяне абараняць яго права супраць майго бацькі, я б не хістаўся. Я б узяў на сябе справу абароны свайго ворага. Ну, ведаеш, гэта твая асабістая справа, але ты не можаш узяць на сябе абарону Абдурахмана супраць майго дзядзі. Ты разумееш, не можаш. Ну, на жаль, ён ужо ўзяў даручэнне ў гэтым портфелі. Ахмед, дай яго мне. Паслухай мне, Ніхаль. Калі толькі ты хоць крышачку мяне любіш, ты пачакай, знаеш... Ніхаль. Вас цікавіць толькі гэта папера, Раджабей? І яшчэ павінна быць адна даведка. Якая даказвае недобрасумленнасць вашай бухгалтэрыі. Так, гэтая даведка таксама ёсць. Дай яе сюды. Вы разумееце, што вы мне прапануеце? Колькі ты хочаш? Ну, як вам не сорам? Все равно ты не выступиш по гэтай справе. Я выступлю! Ах, Мэтт. Я гаварыў с твоим компаньоном. Ну, с профессором Шакі-Бэем? Як толькі ты прыйдзеш у кантору, ён загадае табе адмовіцца ад гэтай справы. Не можа гэтага быць. Мы разам усё абследавалі, ён сам раіў мне ўзяць гэтую справу. Дзе телефон? Вось, калі ласка. Гэта профессор Шакі-Бэй, эфэнді. А гэта Раджэб гаворыць. З вамі будзе гаварыць Ахмед Рыза. Ну? Ахмед, чаго баіся? Ідзі, ідзі, гавары, ну? Алло, настаўнік? Так, гэта я. Я хацеў вас спытаць, так, наконт справы Абдурахмана. Што вы сказалі? Алло? Алло? Повесил трубку. Ну? Что сказал? Наша контора отмовилась вести эту справу. Теперь бачишь? Ахмед, милый, одумайся. Сын мой, ты уже семейный человек. На твоих плечах клопот об целой семьи, ты повинен думать об жонце, об дитяти, якое не сегодня, завтра будет. Так и великий профессор говорит тебе, что он отмовляется. Неужели ты сомневаешься у розуме, у логицы своего наставника? Профессор Шакі-Бэй, наставник мой, такие ученые, кольки вы ему заплатили? Не, меня цікавіць, за якую цану у нас купляюць професару права. Ты дзіця. Міхаль. Не чапай, Міхаль. Калі ты зараз не дасі мне гэтыя паперы... Міхаль, дарагая моя, калі... маю, тебе зразумее мене? Калі ты зараз не отдаси мне гэтые паперы. Михаль. Дай мне ключ. Раджэбэй, дорогий Раджэбэй, скажите, как она не чапала. Я думал, ты любишь свою жонку. Михаль, отдай. Я ненавижу. Ненавижу тебя. Милая, и без того чекавали такой грубости. Я николи тебе не любила. Жонка моя, дитя мое. Не докранайся до меня, я тебе николи не любила. Что ты говоришь? Ты николи меня не любила? Так. Чекай, Михаль, чему ж ты вышла за меня замуж? Треба было. За кого-небудь выйти. За кого-небудь? Так. Так, за кого-небудь, будь ты проклятый. Может быть, кто-нибудь другие женился б со мной, знайшовся б, наверное, человек, який забезпечив бы мне спокой. Ходим отсюль, дядя, я ни одной минуты не хочу заставаться в этом доме с этим идиотом, с этой никчемностью. Заберите меня с собой, дядя, чем быть у его служанкой. Лепш быть приживалкой в вашем доме. Ну, завер... что это за слово? Ты дочка моего любимого, не больше, а брата. Что ж вы стоите? Идите. Усё роўна вам не ўдасца атрымаць ад мяне гэтых папер. Выбирайтеся отсюль. Разом с дочкой вашего любимого брата. Ой, мерзотник. Ой, негодник. Ходи, дочушка. Захочешь только 40 мужов знайдешь. Ходи. Ахмед, это ты. Садись, хочешь супу? Слухай, что здоровался? Где Нихаль? Пошла. Як это пошла? Спустилась вниз? Зусим пошла. Як это зусим пошла? Так, пошла, ты седай. Чего ж ты стоишь? Значит так, наша контора, профессор Шакибей, отмовилась принять твою справу. Як это? Почекай, ты не перебивай меня, у меня у голове все переплыталось. Я по-ранейшему застаюсь твоим адвокатом. Так. Згодно с умовой помеж мной и профессором, я маю право 2 раза в год взять 1 справу для себе. Пришел Раджабей, потребовал паперы, просил отдать. Ты ведь мне отдал, я упевню твоей сумленности, но цену назначил? Какую цену? Эх... Брат, ты мне даруй, але ты дурень. Дурень, ты упустил выгодный выпадок, який сам своими ногами приходил до нас. Почекай, у меня в голове все переоблыкалось, я не разумею, так что ты говоришь. Да от продажи этих папер мы могли бы заработать 2 раза больше, чем коли выиграли эту справу. Ну, ты мог бы продать этой паперки, но ведомо для меня. Ай, но Раджабей не захочет, чтобы его имя склоняли в судах. Эх, брат. Упустили выгодную справу, а? Где таблетка? Портфель. Так, я взял. Дружище, не так само. Ну, ведомо. Тебе нема сенсу вести мою справу. Судить дядьку и срать, так сказать, жонку. Такой ахвяры я не могу от тебя потребовать. Я знайду себе другого адвоката. Да я доведу эту справу до конца. Не, ты, брат, не кривдуй. Але ты все равно, так сказать, не сдолишь довести эту справу до конца. А кроме того, я решил продать этой паперки. Суд, прокуратура, долгая история. Ты не хвалюйся, не хальверница. Куда она пошла? Хочешь, я пойду поговорю с ней, а? Не треба. Ну, як хочешь. Ты памятаешь, что я завсёды готов прийти к тебе, так сказать, на допомогу. Який ты бледный. Иди ляж на канапу. Не. Ну, як хочешь. Бывай, брат. Бывай, брат. Я пошёл. Проходьте, прошу вас. Пробачьте. Я перешкодил, вы, сдается, обедали? Так, я обедал. Жонки нема дома. Коли хочете, седайте. Дякую, я обедал уже. Седайте, прошу вас. Дякую. Ну, рассказывайте, пан доцент, як там ваши коммунисты? Даруйте, я... Сегодня крыху разгублены, докладно всхваливаны, вы пробачьте. Ничего, вы рассказывайте, я вас слухаю. Знов я с просьбой до вас. Вы ведаете, что у нас адвокаты не могут больше, чем 3 раза взять на себя оборону коммунистов. Инакше выгонять с коллеги и адвокатов, это ж так. Так, такий закон тут ничего не зробишь. Значит, вы, не боючись, можете взять на себя и другую справу. Я кажу, не боючись, что вас выгонят с коллеги. С коллеги? Так. Вось и снова арештовали. На этот раз 45 человек. Сирот арештованных 12 рабочих, 4 из университета, 2 девчины, шавец. Поэта Таксина вы ведаете? И его. Поэта Таксіна я ведаю. Студэнты універсітэта. А чаго ж вы хочаце ад мяне? Я вас вельмі прашу абараняць. Каго абараняць? Камуністаў. Угу. Так. А што яны такое зрабілі? У чым іх абвінавачваюць? У камунізме? Ну, чаго вы смеяцеся? Ваша міласць заклапочаны, усхваляваны, бо камуністы ў яго таварыша арыштавалі. А я? А што зрабілі са мной? Нехай са мной робіць усё, што хочуць. Я, вядома, для вас не існую. Па-вашаму, я проста дробнабуржуазны інтэлігент, якога можна выкарыстаць. Чалавек вядомы сваімі дзівацтвамі. Я ж узяўся весці аднойчы вашу справу бясплатна. Чаму ж мне не ўзяць яшчэ адну? Вас жа не цікавіць, што са мною. Гіну я, ці здыхаю я. Адсечаны ўсе галінкі, за якія я трымаўся, я скаціўся ўніз. Я курчуся на зямлі. Усяго гэтага вы не бачыце. Ахмед, Ахмед, што вы гаворыце, прабачце? Я толькі зараз заўважыў, што здарылася. Ну, спынім гэтую размову, пагаворым аб справе. Я бяруся абараняць вашых камуністаў. Колькі яны заплацяць? Менш, чым 5000 лір? Я не возьму. 5000? У нас нема таких грошей. Нема. Ведомо. 5 грошей у вас нема. Але и у меня сегодняшнего дня нема больше жадания бесплатно оборонять людей еще больше дивакаватых, чем я, еще больше неразумных и соленых. Яны сведомо ставить на карту свое житё, свою свободу. У имя великого братерства, великой свободы, великого миру и у имя разного иншего глупства. Не до боли, я больше никому не жадаю робить добра. С сегодняшнего дня я без выгоды, без грошей, не крыльючи других, не ставячи пастки своим близким, я пальцем не поворушу. Не, я больше не дивак. Я подал в отставку, чуете вы? В отставку! В отставку! У отставку! Читали? Завтра починається процес гэтых 45 комуністаў. Ну, гэтых, яких у минулому годі арештували. А тепер я у вас питаюся. Калі б не було гэтай армії агентів, шпіков, як ловіть гэтых суб'єктів, а? Ну, я у вас питаюся, як ви б їх стали ловити? Я нікого не збираюся ловити. Я навіть птушек у дитинстві не ловив. Ну, коли родний син стане агентом, домов не пущу. Лепш нехай буде дворником чим сыщиком. А ось я тобі кажу нашу. Мене ніхто не питався. Ні, Ахмед бей. У мяне будуць госці. Колькі чалавек? Адзін. Так. Можа быць, двое. Двое. Пашлі каго-небудзь па фісташкі. Ведаеш, дзе іх трэба купіць? Дзе? На прыстані Кадыкэй. На прыстані Кадыкэй. Так. І каб былі цёплыя. Цёплыя. Трымай іх у цёплым месцы. Цёплыя, да не маруць. Нет, нет. А, гэта вы, Александр? Добры вечар. Добрый вечер, Ахмедбей. Вельми долго вас не бачил. А вы ведаете, Ахмедбей, я еду. Куды? На родиму, у Советский Союз. Сегодня в консульстве пашпорт отрымал. Еду. Нарешті скончилась эмиграция. Еду. Ну, жадаю тебе счастья. Дякую вам. Ахмедбей, хочете ливерной колбасы? Вы же ее любите. Я еще ее не усю продал. Возьмите. Не. На развитание. Дякую, дружа. Калі ласка. Калі ласка. Гляди, Александр. Александр, подойди до нас так само. Иду, иду, иду. Иду. Добрый день. Добрый день. Колбаса есть? Есть, есть, боефенди. Давай. Давай. Калі ласка. Завсёды пытаю і зараз пытаю. Скажы, у гэтай каўбасе ні грама свініны няма? Няма, бэфі. От заўсёды пытаю і зараз пытаю. Скажы, вы яе самі дома робіце, ці ж не так? Ну? У бакалейшчыка ёсць каўбаса, падобная на гэту, а такой... такой не, няма. Ось, як ты думаеш, у вас там, у Расіі, у Маскве, ці ў іншых гарадах робіць такую каўбасу? Робіць, чаму ж не рабіць? А што значыць, чаму ж не рабіць? Ох, не тое натварылі там твае бальшавікі, каб народ мог яшчэ і каўбасу рабіць. Натварылі, а? Не ведаю. Александр Фэнзі, хадзі сюды. Ёсць у цябе піражкі? Ёсць із эту ста, ёсць. О, загарні мне 6 штук, о, дзеці вельмі любяць. Калі ласка, калі ласка. Дякую, Александр Фэнзі. Із эту ста. Еду, атрымаў дазвол, еду. Ну шо ж, дай табе Бог шчаслівай дарогі. Дякую, дякую. Александр Фенти! А, Селим Бей! Сиду, иду, добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Ну, як справа? Али! Ничего! Загадайте, Бей, не забудь горелку поставить на лед. Слухай. Из этого-то? А? Про что вы шептались с Александром? Ну, а тебе что? Ох, у яго язык не поворачивается лаять большевиков. Белы ці чырвоны, калі маскоўскі, Геур. А гэты Александр з Врангелю? А я не ведаю. Расказваў, што ў Кіеве ці недзе там быў студэнтам. Потым у 15-м годзе ўзялі ў армію, у 17-м, калі армія перайшла да Леніна, ён разам з белымі апынуўся тут, у Стамбулі. Так з таго ж часу яго і цягне на радзіму. Ах, можа ўсё хлусіць. Вядома хлусіць, як гэта мне раней у галаву не прыйшло. А гэтыя каўбасы, а гэтыя піражкі, якія ён прадае, яны ж атручаны. Да, так, так, бальшавіцкім ядам, які дзейнічае не адразу, а паступова на працягу года. Ну і колькі ж гадоў ты ясі гэтыя піражкі? Я 6 гадоў. Ну. А толькі на мяне гэты бальшавіцкі яд не дзейнічае. Вось ты, Тэўфік, малады, любіш чытаць кнігі. Ох, глядзі, каб яны цябе не атрутілі. Ай, давайте выпім па чарцы і закусім атручаную каўбасу Александра Фэнді. Алі, прынясі яшчэ чарку і падкінь закускі. Адзін момант, Селімбэй, зараз. Ага. Прынёс ўжо фісташкі. Ну і скажыць, Ахмедбей, адсюль да прыстані кадыкі. Ну, не забудь пакласці іх у тёплае месца. Не хвалюйся, не хвалюйся, Ахмед. Чо называецца? Ласка, бей, заходзьце. Вы каго-небудзь шукаеце, а? Так. Але яго тут няма. А каго вы шукалі? Адваката Ахмед Рысабэя. Ахмед Бей тут. Вон ён сядзіць. А наджмі. Я чакаў цябе. Сядай. Ты вельмі змяніўся. Так, я цяпер багаты. Віншую. Заказаў сабе некалькі касцюмаў, але ніяк не магу схадзіць на прымерку. Зусім няма часу. Дай табе Божа. Справы самых буйных кантрабандыстаў, якія гандлююць опіумам, самых вядомых растратчыкаў, майстэрскія банкруцтвы, усё гэта знаходзіцца ў маіх руках. Што ж, віншую. І зарабляю разоў 10 больш, чым ты. Вельмі рад. Скажы сваім шэфам, каб яны павысілі табе аклад. А хочаш, ідзі да мяне, ёсць месца з сакратаром маёй канторы. Дзякую. Як хочаш. А цяпер давай. Давай, як мае быць, вып'ем. Як мае быць, патаргуемся. Абцяпаем адну справу. Алі! Алі! Не трэба, не трэба, сёння я плачу. А, ну, нехай будзе так. А ў пачатку наступнага месяца Частую я. Не, не у початку месяца, а проз месяц. Ну, добре. Бывайте. Бывайте. Александр сказал тебе, что отримал дозвол? Так. Вертается на родину. А чему ты удаю это от Хусейна, Фредди? Это что, секрет? Да не, никакого секрета нема. Или, видишь, я часом у той от Хусейна, что иду в кино. Так вот, ровно 1 год, 8 месяцев, 14 дней назад Нихаль Ханым покинула дом своего мужа и переехала в дом своего дяди. Проз 3 месяца после этого... Звернулся до тебе, как бы трымать развод. А ты не перебивай. Я не дал згоды на развод. А коли нема згоды мужа, справа об разводе может тягнуться годами. Не можешь послужить причиной для развода тая околичность, что муж-адвокат узялся вести справу человека, якого он лечит невиноватым. Послухай. Где ты покинул Нихаль? Чему ты збентежился? Я ж только что бачу вас каля кондитерской лебом. Нихаль, там чекая Бейтер, не так? Так. Выпьем. Слухай далей. Тыдень назад Нихаль Ханым обновила свое ходайництво об разводе, и своим представником она выбрала тебе. Чему она сярод многих сябров выбрала тебе? Ты что, так ее любишь? А як ты думаешь уговаривать меня? Ну, на какой струне будешь играть? Что на моей веры, на моем девадстве, лишь эта струна порвалась на самой середине. А что, коли Нихаль Ханым разведется со мной, и она выйдет замуж за тебя? Порвач, лишь это называется злезти с коня и сесть на осла. Я пригожейший за тебе и богатейший за тебе. Пригожий той, кого любит сердце. Значит, ее сердце полюбило тебе? Так. Мене. Такое сердце. Меня она николи не любила. Мне она сказала это просто в очи. Али кожную ночь она спала со мной. Ты коли-небудь бы у нашей спальни бачил 1-2 спальни ложек, а у вас так само будет 1, либо у кожного свой? Коли почался ваш роман? Еще в моем доме? Что дотычить Нихаль? Нихаль, как ты говоришь! Ты забываешься, что ты говоришь с мужем Нихаль! Ты повинен называть ей Нихаль Ханым. Так что ты хотел сказать? А, видать, ты хотел сказать, до какого часу ты почал отчувать до моей жонки прихильность. Хотел бы я ведать, вы еще в моем доме наставили мне роги. Я наведала про мои подшутки, или наши относины не перешли за межу пристойности. За межу пристойности, ну а теперь эта межа перейдена? Не. Поклянись. Клянусь. Ну и дивак. Дивак. Ведаешь, с того часу, як я перестал быть диваком, як я подал в отставку, як я стал пристойным человеком, и мое ранейшее життё засталося сзаду, як далекий чужий берег, я все частей думаю об диваках. Вот, например, сегодня в ночи я убачу у сне Джордана Бруна, стоит на костры и подсмазывая свое мясо. Дивак, ну что за идиотский заняток, что за величная дурость? Ну что было бы, коли бы Джордана перестал бы упираться, но сказал бы, что Коперник не правы, что земля не крутится вокруг солнца? Что, хиба свет загинул бы? А гэты хлопчук, якому бачте захотелось узняться у неба. Люди казали ему, что ты робишь, варьят. Человек не может оторваться от земли, а он не послухался. Бедный Икар. На во что ж далеко ходить? Ну, а вось гэтые, ты, об яких так ходанича Исмаил, гэтые 45 Дон Кихотов, гэтые варьяты, гэтые диваки, ну что яны могут изменить? Что яны могуць зрабіць? Ну, чтоб не было б іх земля, перастала бы крутіцца. А можа, перастала бы? Можа, хто ведае. А можа, яе абнеслі пагарожай? Можа. А можа, земля і крутіцца? Дякуючи дівакам. Помовчи, я хочу послухати эту песню. Знайшоў слова, якія расчуляць маё сэрца. Няхай табе паможа мова логікі, мова розуму. Мова розуму і логікі кажуць мне. Табе што, прыемна мучыць жанчыну, якая хоча пайсці ад цябе? Мова розуму і логікі кажуць мне, пусці яе на волю, нехай яна выпрабуе свой лёс яшчэ раз вось з гэтым чалавекам. Паслухай, чаму ты хочаш ажаніцца з Ніхаль? Любов, слови. Одна справа бегать за моєю жінкою, другая – жениться з бідною розведеною жінчиною. Почекай, я, здається, починаю розуміти. Дядя ж обіцяв її дом на Кызылтопрак. Добре, я не буду перешкоджати вашому щастю. Розведемося, тільки у мене є одна умова. Я хочу провести з Ніхаль апошнюю ночь. Не разумею. Так я ж не продав двухспальний ложок, я заховую на память. Что за дивная умова? А хіба гэта так дивно? Человек хоче провести со своей жонкой апошнюю ночь. И за гэтую ночь я плачу 10 тысяч лир на дзьмі, 10 тысяч. Ну иди скажи ёй про гэта. Иди скажи, то перед тым, як пайсці з дому, яна на комоді знойдзе узнагароду, а у канцы тыдня пасвечанне аб разводі. Вось ваши фісташки, ахмедкі, тёплые. Не трэба! Поклади их у теплое место. Можешь еще и спотребиться. Слухай, давай поговорим серьезно. Тебе я плачу 2500 лир комиссийных. Развитальная ночь со своей женкой обойдется мне у 12 500 лир. Ну иди, иди, проведи ее. Ну может еще все изменится, когда я убачу ее, твар, еще ничего не ведома. Ну иди, скажи, что я засумовал без еды. Навод не можешь себе уявить, как я засумовал на джиме. Слухай, ты ж добро ведаешь, что Ніхаль не может прийти в эту корчму. Но пристойные женщины сюда не ходят. Ну а чему б не? Коли приведешь сюда Ніхаль, вот эта и тысяча твоя. Ну иди, привези ее! Что с тобой? Тебе не добро? Меня мучить. Ты пьяный? Ну, коли б я был пьяный, ну иди, приведи ее! Ну, добро, попробую, але не ручаюсь, что... Возьми такси, ведомо за мой кошт, иди! Гроши взял, сукин сын. Чего пожадаете, Гоефель? Забери свой лоток, пойди со мною. В чем справа? Пойди со мною в полицию. В полицию? Але чому? Там доведайся. Я повинен ехать. Я уже еду, пан чиновник. Куда? На родиму, Советский Союз. Я уже у консульства пашпорт отримал. Добро... Простый день еду. Добро поедешь, простый день. Або про 4 годы. В чем справа? Что тут здарылася? Ничего особливого. Меня забирают у полицию. Чому? А вам что? А мы ведаем Александра Ефенді, он сумленный человек. Здається, ты шукаешь сами неприемности. Каких неприемностей, пан? Мы шукаем правду. А у чим виноват Александр Ефенді? У чим? Из этого ста не турбуйтесь, я не крал, не забивал. У полиции все высветлится, коли там затримаете не вельми долго. Я ведаю, донесли на его. Что, сказали, бачите, занимается коммунистичной пропагандой, так? Я? Это тебе сказал. Я ведаю. Это справа Хусейна Фенди, скорпион покрали. Почекай, ну вот что. Пан чиновник, мы пойдем разом с вами. Нельзя допустить, как человек стал ахвярой подлого поклепу. Справа вас не мать, и что? А это и есть наша справа. К тому мы идем. Ты не хвалишься, Александр Фенди. Простыдень, отходить пароход. Не спознится. Не спознишься, мы там все расслумачим. Худко отпустить. Али, мы завтра различимся. Пошли. Не в пустыне живем. Добро, из этой уста. Як выпустить, одразу приходь. Приду, не трубуйся, приду. Али, что здарылось? Да вот, забрали. Бачу, за что? За коммунизм. Ахмедбей, вось кожний день арештовують людей. Кажуть, коммунисты. У газетах написано, завтра починається суд. 45 чоловік судить будуть. І кажуть, серед їх є навіть один поет. Ось я заважив, Ахмедбей. Як тільки арештовують комуністів, слідство тягнеться вельми довго, тому що їх там б'ють, катують. Ахмедбей, коли нашого Александра будуть судити за комунізм, ви візьміть на себе його оборону. І він сумлінний чоловік. Ось у минулому році господар мене вигнав з роботи. Я 2 місяці ходив безпрацовним, як не він, я помер би з голоду, а він кормив мене своїми пирожками. Ну що ж він це робив? Тому що хороший чоловік. Ну а хто це люди, які пішли з ним? Це столяр Тевфік і шавец із Зет, вони пішли, будуть свідками. Супроть Александра? Да не за Александра. Видать, цей дівак їх так само кормив своїми пирожками. Ну хопіть про це... Иди пронеси мне кавун. Слухаю. Почекай. Дай мне сегодняшнюю газету. Зараз. Ось бачите, на первой сторонце фотография арештованного поэта. Так, это Таксин. Вы его ведаете? Иди пронеси мне кавун. Слухаю. Эй, гарсон. Али! Куды ж ён падзеўся? Я паслаў яго купіць кавун. Паглядзі на гэтага чалавека. Што ў ім? Адразу пазнаў. Касцюм, выгляд, морда змяніліся, але яго адразу пазнаў. Хто такі? Адвакат Ахмед Рыза. Ай-вай-вай. Ты што? Будешь витаться. Обовязково. Привитание, пан адвокат. Пробачьте, не познали. Пробачьте, не познал. Да кто ведает, кольки хороших хлопцев ты загубил, як, например, мяне. Хиба усіх вспомнишь? Вы что, про змене потерпели? А, прось тебе, отсидел 4 года. Сегодня раницей выпустили. Значит, я был адвокатом другой стороны. Кульга у вас, мана, я трошки пустил ему кров. Восьяк. А так? Мой адвокат встретился с судьей. Я повинен был отримать 6 месяцев. Чему же отримали 4 года? Ты что, смеешься? Прось тебе. Ты так говорил на суде, не бы Кульга у вас, ман, твой родный брат. Я теперь бачу, слухали справу на другим суде. Был понеделок, тяжкий день, опошнее поседжение. Сегодня сказали, будет обвинувачение и оборонное решение. Я со своим адвокатом, старым Шерифбеем, помнишь его? Нет, не помню. Жулик. А лишь адвокат, что спросишь? Ну так вот, мы с ним по коридоры суда туды-сюды. И раптом, ну человек же бачит у сне, что с ним потом здарается. Вот так и я убачил тебе. Стоишь ты каля стола, на тебе коричневый костюм, адвокатский халат висит на руце на кшталт летнего полито. Мой старый каже мне, гляди, нуры, кульгавы осман нанял гэтага безбородого своим адвокатом, и он сегодня первый раз будет выступать на суде. Ты не хвалюйся, каже, бачили мы таких, кольки таких адвокатов я проглянул, як кавалок сыру. Але вышло, что ты нас проглянул, як рахат лукум. Пробач, Я зрабіў неразумна. Я абараняў сумленна. Помню, яшчэ ты размаўляў з адной дзяўчынай. Так, так. У той дзень я запрасіў Ніхаллю суд. Яна хацела слухаць маю прамову. Дужа відаць было, што здорава утрэскаўся. Ты стаяў каля вакошка і спяваў салавём. І на суде, калі гаварыў супраць мяне, увесь час глядзеў у той бок, дзе сядзела гэтая жанчына. Так, так, так, так, усё гэта так і было. Ну, расказывайце далей. Ты што, здзекуешся з мяне? Не. Не. Я ўспамінаю, што ў той дзень, там, у калідоры каля вакна, я ўпершыню зразумеў, што так моцна люблю яе. Прабачце. Не ўжо давядзецца. А, добра. Што прайшло, таго не вернеш. Выпейце са мной чарку гарэлкі. Можна. Што, відаць, справы ідуць неважна. Так, справы ідуць неважна. Дык яно і відаць напала... Гэта меланхолія. Вось, вось напала меланхолія. Вось што я вам хачу сказаць, Нурэй эфэнді. Калі яшчэ раз пральеце кроў, вазьміце мяне адвакатам. Я абяцаю дабіцца вам апраўдання. Ну і сказану. Да я ж табе кажу, што толькі сёння раніцой выпусцілі. Дай хоць пажыць на свеце, пан адвакат. Нурэй, Нурэй! Я таварыша пакінуў, пайду. Чакайце. Вось тут адрас маёй канторы. Калі спатрэблюся, прыходзьце. Можна. Халіт, ведаеш, як убачыў гэтага чалавека, кроў ва мне закіпела, хацеў падысці да стала пачаць сварку. А потым ты бачыў, выпіў з ім гарэлкі. Чалавек нізкая істота, вельмі хутка забывае зло. А, ліха з ім! Нурэй, значыць, ты кажаш, нам удасца пераправіць у турму гашыш? Старшы наглядчык свой чалавек. Колькі яму дадзім? 25%. Падыходзіць, падыходзіць. Ой, вып'ем. Ахмедбей, ваш кавун. Разрэз? Не трэба. Ты прынесі мне доўгі востры нож. Трэба не закрануўшы дастаць кавуна сярэдзіну. Слухаю. Разумееш, разумееш, халі. Падыходзіць. Менш ніяк не рэда. Падыходзі, падыходзі. Вы каго-небудзь шукаеце ка мне, ма? Так, майго мужа. А хто ваш муж? Наступны партыў. Я ўсё. Вось ён. Яна прыйшла. Хто? Зіхра. Ну, што здарылася? Я хачу есці. А хіба дома не было чаго есці? І я цябе чакала. Думала, разам будзем абедаць, ты вось сядзеш перада мной. Дарэмна чакала. Я 4 гады цябе чакала. Я працавала на тутынёвай фабрыцы, я карміла цябе 4 гады. І гэта значыць, я сёння дарэмна прыйшла. Чаго ты прыйшла сюды? Сапраўдны мужчына, калі выходзіць з турмы, ідзе дадому, а не ў карчму. Чаго, кажу, прыйшла сюды? Тут не месца для прыстойнай жанчыны, ідзі. Нуры, ты не маеш права мяне праганяць. Ты яшчэ парога турмы не пераступіў, а ўжо шукаў мне. Ты сказаў, ідзі дадому, я прыйду. Я думала, што пасля 4 год турмы ты перастанеш хлусіць. Нічога я зраблю з цябе, чалавека. Ты чаго тут тырчыш? Я хацеў спытацца, ці не падбавіць вам закус. Не трэба. Прынесіце мне чарачку. Гэтага яшчэ не капала, нічога не трэба, ідзі. Ідзі! Нуры! Негледзячы на твоё свінства, я любіла цябе і лічыла сваім мужам. Я і дагэтуль люблю цябе, ты як агонь вось тут. Альбо я зраблю з цябе чалавека, альбо... Што, альбо? Я ведаю, што я зраблю. Ну што ты зробіш? Я ведаю, што я зраблю. Раскудахталася, зараз ідзі адсюль. Нуры. Гэта пачынае мне дакучаць. А? Я ведаю, чаму ты не ідзеш. Ты чакаеш жанчыну. Дурніца. Так, так, я табе перашкаджаю, вось чаму ты мяне гоніш, але я не пайду. Не ўводь мяне ў злосць. А я не пайду. Ідзі адсюль, зіхра, бачы, кіну шалёт. Ён чакае жанчыну. Ідзі адсюль. А я не пайду. Ай! Suddenly the night was very still. Перастань раўці, усе глядяць. Да иди отсюль, зихра. Бачиш, твой муж не в настрої. І ніякі жанчыны ён не чакае. Ви просто прыйшлі сюди выпіць і закусіць, як мужчина з мужчинам. Іди! Все ровно. Я зроблю з тебе чалавека. Ну, добра, я пайду. Але ведай, я буду чакаць тебе. І калі ты не прыйдзеш праз паўгадзіны, я ведаю, што я зраблю. Нуры! Да глупства. Ну што яна можа зрабіць? Да неся ў паліцыю! Не, гэта яна не зробіць. Да я яшчэ чыстенькі. Кіне цябе! Не, яна любіць мяне. Просто пужала. А, я ўспомніў. Яна зробіць сябе чалавека, тады нам канцы! Кінь жарты. Вось якія шлюхі прыходзяць сюды. Ого. Паглядзі на гэтую жанчыну. Хто такая? Гэта яна. Маўчы. Халід. Цяпер толькі наглядай. Міласці прашу. Алі. Принеси фисташки. Ты... Вы любите смаженные фисташки? Вы еще помните об этом? С пристани Кадыкей. Вельми вдячна. Теплые. Вельми вдячна. Вось, калі ласка. Прошу. Вельми вдячна, мне не хочется. Можа... Выпейте чего-нибудь. Тут бывает доброе вино, часом я пью, для меня специально трымают французское вино. Вы ведаете, что я не люблю вина. Я думаю, может, за этот час полюбили, человек меняется. Так, магчыма, только я не изменилась. Никольки. Никольки. Это добро. Седайте. Запросивши меня сюда, посадивши сирот гэтага сброду, вы, напевно, хотели мне отпомстить. Нет. Чему ж нельга было назначить споткание у другим месцы? Не. Чому? Мне так захотелось, а я привык робить то, что мне хочется. А на что ж вы кричите? Послухайте, вы что, пришли сюда, как читать мне нотации? Альбо поговорить про справе? Ахмед, возьми себе в руки. А коли я не возьму себе в руки, вы пойдете? Коли ласка. Пошли, Михаль. Ну, седайте, Наджми бей. Ахмед, ведая, что все козыры в его руках, коли мы пришли сюда... Значит, мы повинны терпеть все его штучки. Цікаво, что он еще выкинет. Не пойду отсюль, покуль не скончим справы. О, бачу, ваша практичность за гэты час развилась еще больше. Наджми Бей говорил мне об вашей дивной пропанове, об вашей умове. Только дивной? Ну, как мне сказать, недоречной, идиотской. Далей? Далей он сказал, что... Вы можете отмовиться от своей умовы, коли я прийду сюди, коли ласка я прийшла, давайте поговоримо открыто и коротей. Меня чекає Айтен, мы спешаемся на бал. Я раю вам позвонить Айтен. Наша розмова може затягнутися, телефон вось. Добре, я слухаю. Мне якраз здаецца ў апошні дзень, вы мне сказалі, што свет гэта джунглі, а людзі дзікія звяры, што моцны разрывае слабага, а хітры дурнога, памятаеце? Памятаю. Дык вось гэта не арыгінальная філасофія? Тады вы таксама гэта гаварылі. Значыць, вы памятаеце тое, што я вам гаварыў тады? Цяжкія дні нелёгка забываюцца. Дык вось гэта не арыгінальная філасофія стала цяпер маім дэвізам. О, вельмі рада. Так, я пабудаваў сваё жыццё па законам джунглю. Вы ведаеце, колькі я зарабляю ў месяц? Не ведаю, ведаць не хачу. Чаму? Я буду вельмі рада, калі я даведаюся, што вы можаце адразу разлічыцца за радыё, электрычнасць, халадзільнік, газ. Як хіба на Джумі не сказаў вам, што я гатоў заплаціць 10 тысяч лір за адну ноч з вамі? А вы не маглі знайсці больш арыгінальнага спосабу мяне абразіць? Я зарабляю ў месяц 15 тысяч лір. На маім рахунку каля 100 000 лір. Недавно я ўзяўся за одну справу, што дасць мне ў канцы тыдня чыстымі грашыма 40 000 лір. Вось моя чэкавая кніжка. Я ненавижу. Ненавижу тебя. Але гэта не перашкаджае мне любіць цябе яшчэ больш, чым раней, Ніхаль. Яшчэ больш, чым раней. Ніхаль ханым, возьміце сябе ў рукі, на вас глядзяць. Тут прывыклі да бойкі слёз і лаянкі. Прайшло. Я больш не плачу. Ты хочаш гаварыць жанчыну, якая ненавідзіць цябе. Перастаньце, прашу вас, Нежмі Бэй. Ніхаль, калі ты вернешся дадому, я гатоў перавесці на твоё імя ўсю запісаную на гэтай кніжцы суму. Якая подласць? Што подласць? Што подласць? Маё жаданне вернуць дамоў сваю жонку ці маё абяцанне перавесці на яе імя ўсе мае грошы? Ты самы жудасны, самы безлітасны чалавек на свеце. Хадзем, Ніхаль. А ты палічыў бы за лепшае, каб яна наогул не вернулася да мяне, а проста правяла б са мной адну ноч, атрымала свае 10 000 лір, а ты свае камісіённыя, а потым выйшла б за цябе замуж. Ты стаў зверам. Я люблю тебя, Ніхаль, и мне неведомы ваши относины. Поміж ім і мною нічого сур'ёзнага не было. И он так сказал, але я готов дараваць. Але калі ты хочешь, калі ты сапраўды хочешь. Чаго? Я хочу. Калі ты хочешь, я могу помириться с дядем, Ніхаль, я все могу. Дом наказил-то прак перевести на твое имя. Боже, який страшный человек. Вернися до дому, Ніхаль. Не, я звар'яцею, нажми. Ходим, Ніхаль, и он дасть тебе развод. Ніхаль, праз 5 год я зраблю тебе самой богатой жанчиной Стамбула. Калі не трапіш у турму. О, не, со мною в гэтым бруде плаваюць такие высокопоставленные особы. Так много золота течей у гэтае болото, что никто не отважится нават волосок на моей голове крануть. А якими справами ты займаешься? Такими, якими ён займаюцца крыху, мой друг Абдурахман больш подрабязна, а твой дядя зранку до вечера. Такими, якими ты мне у свой час раила займаться. Так, Ніхаль, я вышел на завоевание свету, и свет будет моим. И все, что будет моим, будет и твоим, Ніхаль. Болит голова. Ты захвореешь. А что дядя скажет? Он был так покрыжен. Я ж сказал, что мы помиримся с дядем. У меня есть одна невеличкая справа. Як только почую ее пах, як повисне у меня на шиї. А это? Что это? Айтен зловалася на меня, что я покинула тебя. Теперь узрадуется. Вернись назад, как порадовать Айтен. А... Ты погляди, в каким выгляде твоя чековая книжка. Не одрознешь от шитка бакалейщика. Уся в масле. Хиба ты не можешь отрымать новый? Ніхаль, не роби глупства. Вспомни, что тебе дядя говорил. Страшно быть холостяком, Ніхаль. Ты поверишь, коли я тебе скажу, что я 2 месяца не мылся? В доме, напевно, пылу наросло на 2 пальца. На 2 пальца, Ніхаль. А брудной посуды... Горы! Боже. Але мы покинем этот дом, як есть. Переедем у другие, у квартале Нішанташы. Возьмем повара, служанку. Не. Не лепш мы пераедзем у квартал Таксім. Добра, у квартал Таксім. Айтан вельмі узрадуецца, як яна узрадуецца. Значыцца, дамовіліся. Увыратавалі сямейнае гнездо ад разбурэння. Я люблю тебя, Ніхаль, до шаленства, без памяти. Але ты не можешь себе уявить, якую я отчуваю до тебе, а головное до себе, агиду. Але я еще горш, чем ты. Мы ободвы страшенно одинокие, мы живем по воле лёсу. О, як было б добра, калі б ты не згадилася. Згадилася б только пераспать со мной. Але вернуться у дом человека, якого не любишь, быть жонкой мужчины, якого ненавидишь. О, калі б ты отмовилась, Ніхаль. Як я гэтага чакаў. Встань, Ніхаль. Возьми Неджмі под руку, вы спознетесь на баль. Завтра я подам заяву в суд, простыдень судья усе уладить. За 500 лир можно еще не такие справы уладить. Женитесь. Нехай у вас будут дети, подобные на вас. На нас. Будь тише счастливые. Неджмі, нехай да поможет тебе Бог. Нехай он даст вам терпение. вам обоим и нам. Ну что ж, бывай, Ахмед. Бывай, Нихаль. Бывайте, ребята. Привитание, Айтен. Это яна была, правда? Так. Посварилися. Так. Кинула тебе, пошла за гэтага писаку. Да. Ну, дык, жанчына, что мыла? Не будешь моцно трымать у руце выслизне. Ахмедбей, вы просили нож разрезать кавун. Вось гэта нож. А што ім тут робіць? Гэтым ножом рэжуць авечак. Злёгку стукнеш, да самай ручкі ўвойдзе ў тела. Алі, прынясі закускі. Ты любіш смажаныя фісташкі, Нуры эфэнді? І гарэлкі прынясі, Алі. Слухаю. А чаго ж ты стаішся? Дай. Ну... Як зовут твоего друга? Халид. Халид эфенди, переходьте до нас. Ай, не перешкоджу. Ну что вы на отворот? Скажи ласка. Али! Так. Неси сюда закуски. Вось. То есть что за твоим столом? За приемную сустречу. Вельми рады. Вельми рады. А я познал тебе, Нуры эфенди, как только убачил. Але зрабили выгляд, что не познали. Спужался, разумеешь? А, глупство. Что я вам мог зрабить дрянно? Чтоб ты не зрабил, будь правильно. О, покинем этой размовы. Что было, то и прошло. Выпьем еще по одной. А, может, не будем спешаться, хлопцы. Мы раздавили бутылечку. Ну, 250 грамм на брата, и это называется мужчина. За здоровье. Маша. А радио с ноги урахавай. Али, выключи радио, поставь что-нибудь турецкое. И нехай не вельми горлопани. Вось ранее бывало отважные люди. Молодцы были зусим не такие. Какие? Имены их, слава про их увайшли у книги. Вось учора трапила мне у руки такая книга по истории. Я прочитал у ей про Шикир Кязыма. Это был один из семи ведомых храбрецов, и он жил тут, в Стамбуле. Так вось после того, как этот осилок вышел с турмы, он 10 годов по всем свете шукал судью, який засудил его, и як только знайшел, отправил его на той свет. Коли забивать кожного судью, кто тебе судил, не буде кому выступать у суде. Вот что тебе непокоит. В какой этой книзе ты прочитал про справу Шакир Кязыма? У книзи Эулии Чилиби. Але это все история, это все житёписы продков. А ну, Нуры, на, режь кавун. Разрезать кавун легче, чем зарезать суддю альбо адвоката. Что за размову почали? Больше нема об чем ти что? Рука у себе дрожит, Нуры. Видать, у турме ты отвык забавляться с ножом. У меня рука не дрожит, а у турме я ходил с ножом за поясом. А у часы панования султана Хамида старые паши и инвалиды так само носили мечи. Слухайте, вот это меня чапишься. Что? Покрыўдзіўся. Давай лепш хвалі. Даволі! Хопі табе! Нуры! Ахмедбей, ты чалавек адукаваны, не спойвы хлопца! Бачыш, твой таварыш беражы цябе. Не пі, Нуры, а то назад пойдзе, гэта ж табе не матчына была. А змокні! Нуры, ты што не бачыш, сам не п'е, цябе спойвае! Гэта я не п'ю! Глядзі. Нуры, а ну, ставай, пойдзем адсюль! Пойдзем, ну! Куды ж гэта вы? Ну и часы настали. Мужчины бегут от горелки. Тишей, адвокат. Ты, сдается, накличешь беду. Да не беда может прийти от того, кто на ее здольный. От меня выходить не может. Конечно, ты только сегодня раницей вышел с турмы. И страх еще в твоих хвачах не прошел. И, мабуть, николи уже не пройдет. Видать, тебе там здорово прищемили хвост. А перед женщинами тебе будешь выхваляться. Бачите, я герой. Режь кавун, Нуры! Дай сюда! А я покажу, как это робится! Нуры, Нуры! Вот Я гляжу на тебе, Нуры, и шкода мне тебе. А чего мне шкодовать? Ну ты ж ведаешь простую женщину, якая сидела за этим столиком, ты отрымал 4 года. Ах, мы опять нужно почал! Конечно, коли б я не был закаханым, коли б я не хотел фасон трымать перед ей. Коли б я не запросил тогда ее у сутка показать, погляди, что я на человек. Коли захочу, могу каждого посадить у тюрьму. Коли б я так хитро не заблытывал законов, судьи не дали б тебе 4 года. А, судьи не слухусь адвокату, мы так само разбираемся в таких справах. А мне послухались, и коли адвокат драча устроился с судьей, так я домовлюсь с самим прокурором. Хлусись! А на что ж мне хлусить, Нуры? Ну что я тебе такого зробил? Я тебе тогда только первый раз бачил. Сказал же, что хотел показать себе перед девчиной, и это брат Любов. Думаешь, это лег? Змолкни! А что, коли не змолкну? Ах, бей-бей! Богом прошу, покинь хлопца! Что, покинуть тебе, хлопец? Ах ты, собака! Ну, чего ж ты? Забавляешься с ножом, не бы фокуснику цирку. Решка вон, Нуры, чуешь? Решка вон, Нуры. Чи ты можешь только с бабами воевать? Молчи, я тебя зарежу! Ну, удар! Удар! Ну! Ну, чего ж боишься? Боязливец! Мабуть, тебе твоя жонка расставляя роги! Ну, удар же, удар же! Отойди! Кто ты такой? Рабочий с Верфи. Селим. Товарищи, забудь меня, Селим Абель. Ты что, ведаешь меня? Перший раз бачу. Чому ж ты став поміж нами? Ти примушав чоловіка забити себе. Шкода його і тобі. Але нож мог закрануть тебе, замість мені мог загинуть ти. Махчима. У тебе що, кров на грудях? А глупство, драпіна. Так чому ж ти це зробив? Дивне питання. Хіба ти не зробив би той ж самий? Ну що ти глядиш на мене? Где ты народился? Сирот волков, ты что? Николи человека добра не бачил. Селим Абей, я повинен нечто зробить зараз же в гэты момент. Зараз же в гэты момент я повинен выйти из гэтага болота, у яким угроз по горло. Я повинен нечто зробить, як раней. Ахмед Бей, вось, глядите. Ты читал вось гэта, Селим Абей? Читал. Завтра начинается процесс над коммунистами. Алло. Исмаил? Гэта гаворыць адвакат Ахмед. Исмаил, я беру на себе оборону этой справы, якая почнется завтра. Что вы сказали? Что вы сказали? Так, я вырешил знов стать диваком и перакананым, Исмаил. Зараз я еду до вас. Ты... коммунист, Селим Абей? Не. А мог бы стать? Мог бы. Выпьем, Селим Абей. Выпьем. Али, налей чарку. Життё складаная штука, Селим Абей. И свет чудовный. И сказать тебе еще одну вельми важную речь. Я веру людям, хорошим людям. За твое здоровье, Селим Абей, и за добрую славу Джордана Бруна. А кто это такие? Так само один дивак. На канале «Культура» гучаў фрагмент радыёверсіі спектакля тэатра імя Янкі Купалы «Дивак» пад найменнай п'есе Назыма Хікмета. Ролі выконвалі народны артысты СССР Віктор Тарасаў, Мікалай Яроменка, Геннадзь Аўсяннікаў, народны артысты Беларусі Зінаіда Браварская, Аўгуст Мілаванаў, Барыс Уладамірскі, Павел Кармунін, Геннадзь Гарбук, Галіна Талкачова, Зінаіда Зубкова і Арнольд Памазан, заслужаны артысты Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі, Уладзімір Кудрэвіч, Уладзімір Рагаўцоў, Сцяпан Хацкевіч, Раман Філіпаў, а таксама акцёры Тадэвушкін Камінскі, Вячаслаў Галуза і Мікалай Струсевіч. Год стварэння аўдыятвора 1967. Шаноўныя слухачы, у наступную суботу працягнем складаць анталогію аўдыёзапісаў, створаных беларускім радыё, якому сёлета спаўняецца 95, з нацыянальным акадэмічным тэатрам імя Янкі Купалы, што адзначае стагоддзе. Пераслухаць ранейшыя выпускі праграмы вы можаце на сайце radiokultura.by у раздзеле «Перадачы» «Радыётэатр лепшае». У наступную суботу запрашаем на радыёверсію спектакля «Зацюканы апостол» па п'есе Андрэя Макаёнка. Усяго вам добрага і да сустрэчы на канале «Культура».